אני מברך את כולם בשם ישוע משיח אדוננו. Я благословляю всех во имя Иешуа Мессии, Господа нашего. ומאחל לכל אחד להיפגש עם אדון. И каждому желаю встретиться с Господом. היום אני רוצה לדבר על נושא גם אחד חייל בשדה. И сегодня я хочу поговорить на тему один в поле воин. למה בחרתי הנושא הזה? Почему я выбрал эту тему? כי כל אחד מאיתנו נוגע למצב שהוא חייב לקום וללחם נגד כוח שיותר ממנו. Потому что каждый из нас он доходит до такого положения, когда ему нужно встать и воевать против силы, которая сильнее его. הכוח הזה לפי עין גשמי הוא בוודאי יותר חזק מאיתנו. И на плотской взгляд, конечно же, эта сила она больше нас. אבל בכתבי הקודש כתוב שאת מי שחי בקרבנו הוא הרבה יותר גדול והרבה יותר חזק את מי שיש בעולם הזה. Но в священных писаниях написано то, что тот, кто живёт в нас, он больше того, кто в этом мире. ואנחנו כן יכולים להתנגד נגד כוח שיותר חזק מאיתנו. И мы да можем сопротивляться против силы, которая больше нашей. כל ההתנגדות, התנגדות הזה הוא נגד כוחות רוחניות. Потому что всё это сопротивление, оно против духовных сил. גם כל אחד מאיתנו שהוא משרת לאדון, הוא עושה עבודת קודש. Также каждый из нас, который служит Богу, делает какую-то священную работу. И אפשר לשרת בצורה כוחנית פיזית. כאילו אי אפשר לשרת רק בכוח פיזי. הצורה כוחנית, כלומר הבן אדם הוא רוצה להישען על הכוח פיזי. כן. Невозможно только своими силами это пройти. ואני מאוד מצפה שהדבר הזה הוא יכול לחזק אותנו. И я очень ожидаю, что это слово оно укрепит нас. בכתבי הקודש אני מצאתי הרבה דוגמאות שאנשים היו עומדים אחד נגד הרבה. И в священных писаниях я нашёл много примеров, когда один человек стоял против многих. לפני שאני אתחיל לחלק את הדרשה, אני רוצה לומר שבלתי אפשרי לבנות מלכות השמיים לבד. И перед тем, как я начну проповедь, хочу сказать, что невозможно одному построить Царство Божие. Эт ми ше боне малхут а шамаем левад у тое, зе ло нахон. Тот, кто строит Царство Божие на земле один, он ошибается. Анахну боним бияхад. Мы все вместе строим. Аваль бахаейну, бахаим пратиим, кен? Но в своей личной жизни. Цилкол ихад, еш кета, ше анахну црихим лакум, ולהילחם אחד נגד כל העולם. В своей собственной жизни есть такой момент, когда нужно встать и воевать против всего мира. ובוא נפתח כתבי הקודש, זה ספר מלאכים א', третье царство, פרק י"ח, 18 глава, מקום מאוד ידוע, ובוודאי שדיברנו על זה. Очень известное место, конечно же, мы говорили об этом. А валяем дагешли. Но сегодня мой акцент על пропорциот. На пропорции. אנחנו רואים שנביא אחד של אלוהי חי. Мы видим, что один пророк Бога живого. הוא יוצא נגד כל עם ישראל וכל הנביא השקר. Он выходит против всего народа израильского и против всех лжепророков. Лама они умер негет колам Израиль. Почему я говорю против всего Израиля? Лвне שאנחנו נתחיל לקרוא את הקטע, אני רוצה לומר שעם כגוף, כן, כנפח רוחני. И до того, как мы начнём читать, хочу сказать также, что народ, как и одно целое, как одно тело. Утамид мехаке, он רוצה לדעת מי יותר חזק ואז הוא תומך באותו הצד. Он всегда хочет знать, кто сильнее. И тогда народ переходит на сторону этой сильной личности. גם אנחנו חייבים לקחת בחשבון שבאותו זמן, בזמן של אליהו הנביא ומלך אחאב, עם הוא לא היה משכיל. И также нам нужно помнить, что во времена те, во времена царствования царя Ахава и пророка Илии, когда он был, народ не был образованным. Это мы же умрим, мы каблим, мы усим это. То, что говорят, они это воспринимают, они так это делают. В Ахав у мулех, в малене ве шекер, в мешакрим это ам. А Ахав идет и распространяет лжепророков, которые обманывают народ. В ам усет мы же умрим, кизе манигим. И народ делает то, что они говорят, потому что это лидеры. בעובדה אנחנו רואים שבשומרון היה רב חזק מאוד. И также мы видим, что в Самарии был сильный голод. עם היה סובל כבר הרבה שנים. Народ уже страдал много лет. ולפני שאלוהים הוא מתחיל לרפות את העם. И перед тем, как Бог начинает исцелять народ, דרך בן אדם אחד. Через одного человека. דרך אליהו הנביא. Через пророка Илию. הוא מביא את העם עד נקודה אחרונה. Он доводит народ до последней точки. אהובים שלי. Возлюбленные мои. כל אחד מאיתנו שלוחם במלחמה רוחנית. Каждый, кто воюет в духовной войне. הוא חייב לדעת. Он должен знать. אנחנו חייבים לעמוד עד הסוף, כי ברגע האחרונה מתגלה כל הדבר. Мы должны стоять до последнего, потому что в последний момент всё откроется. А кох של השמים הם נפתחו, הם מתחילים לגלות לנו ברגע האחרונה, ורובם לא מגיעים על הרגע הזה. И силы небесные, они открываются в самый последний момент, и многие не доходят до этой точки. והם פשוט נכשלים. Просто терпят крушение. למה נכשלים? Почему? לא רוצים לסבול עד הסוף. Они не хотят терпеть до конца. ולמה אדון הוא נותן לנו לסבול עד הסוף? А почему Господь дает нам терпеть до конца? ככה הוא מעלה ומגדיל כוח בתוכנו, כי כל פעם שאני סובל עד הסוף ואז נפתחו השמיים, הכוח שלי גודלת, כמו שבאמונים במשקולות או כל דבר שבן אדם מתאמן. Потому что таким образом сила, которая внутри нас, она растёт, потому что если каждый раз я дохожу до последней точки, когда моя сила заканчивается, тогда Бог даёт ещё большую силу. Точно так же, как те, кто занимается спортом или поднимают вес или гантели, доходя до края, потом их сила растёт. Ото давар башетах рухани. Точно такой же принцип в духовной территории. В כמובן שכולם יודעים כל הסיפור הזה, את מי שלא יודע, תרימו יד בבקשה. Конечно же, все знают всю эту историю, кто не знает, поднимите руку. Илияху הנביא ואחאב. Илия пророк и царь Ахав. יופי, הכתב הזה מוכר לכל אחד. Хорошо, все знакомы с этим местом писания. למה, אני שואל, מדוע איליה? הוא בטוח שאלוהים יהיה איתו. И так я спрашиваю, почему пророк Илия уверен, что Бог будет с ним? Эху Йодеа. Как он знает? Шне псуким решоним. Два первых стиха из главы. Ваяхи ямим рабим, удвар Адонай ая эл Ильяху, бешана ха-шлишит леймор, лех ха-раэ эл Ахав, ואתנה מטר על פני האדמה. וילך אליהו להיראות אל אחיו, והרעב חזק בשומרון. אמן. По прошествии многих дней было слово Господне к Илии в третий год: «Пойди и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю». И пошел Илия, чтобы показаться Ахаву. Голод же сильный был в Самарии. עוד מעט אנחנו נקרא כתב ונראה שאחאב הוא חיפש את אליהו הנביא, הוא רצה להרוג אותו. И скоро мы будем читать далее и увидим, что царь Ахав, он искал Илью и хотел убить его. Боре Улям амар Лиляху, лех ахшав ахуца. И Творец сказал, Или, сейчас отойди немножко в сторону. Ви уазав эта гвулот шел Исраэль. И он покинул пределы Израиля. Ве ахшав, авину шебашамам омер ло, лех, таре ле ахав. И сейчас Отец Небесный говорит, чтобы пророк Илья шел и показался Ахаву. Шалош вахэци шаним уая родев веруце ларогото. 3.5 года он искал его и хотел убить пророка. Еш по хохма. Тут есть мудрость. Гем анахну црихим ладат зман витвахим шель Адон матай шанахну црихим ластер от ацми вимата анахну хавим лацет литмуна. Мы также должны знать времена и сроки, когда нужно спрятать себя, когда нужно выходить на картину. Ки Эт ми ше шумеа бат коль, рак у йодеа. Тот, кто слышит голос Духа Святого, только он знает. Ве анахну нире ше Авадьяху зе абен адам ше я мешарет ла мелех, авал ху ая нейман ле Илияху, ве ло нафал ле Илилут. И мы также здесь в главе видим Авдия, который был возле Ахава, но он не впал в идолослужение, и он был верен пророку Илии. Аз шлоша дварим. Илияху олех, ве у батуах. Илья идет, и он уверен. Ки решон, у шуме абат коль тов. Потому что первое, он хорошо слышит голос Духа Святого. У йодеа, а шени, у йодеа лезагот это коль, микола колот, ше еш баулам. Второе, он однозначно умеет узнавать голос Духа Святого от всех других голосов в этом мире. И в первых стихах мы видим, что он послушался того, что говорит ему Дух Святой. Сейчас, когда он идет на встречу с Ахавом, מפסוק 7, נקרא כמה פסוקים כדי להזכיר לנו את התמונה. И с 7 стиха мы прочтем несколько стихов, чтобы напомнить себе общую картину. ויהי עבדיהו בדרך, והנה אליהו לקראתו, ויקרהו ויפול אל פניו לאמור. אתה זה אדוני אליהו, ויאמר לו אני, לך אמור לאדונך, הנה אליהו. ויאמר, מה חטאתי כי אתה נותן את עבדך ביד אחיו להמיתני? חי אדוני אלוהיך, אם יש גוי וממלכה אשר לא שלח אדוני שם לבקשך, ויאמרו אין, וישבעה את הממלכה ואת הגוי, כי לא אם צעקה. ואתה, אתה אומר לך אמור לאדונך, הנה אליהו. בוא נקרא. Когда Авдий шел дорогою, вот навстречу ему идет Илия. Он узнал его и пал на лице свое и сказал, ты ли это господин мой Илия? Тот сказал ему, я, пойди скажи господину твоему, Илия здесь. Он сказал, чем я провинился, что ты предаешь раба твоего в руки Ахава, чтобы умертвить меня? Жив Господь Бог твой, нет ни одного народа и царства, куда бы не послал государь мой искать тебя. И когда ему говорили, что нет тебя, он брал клятву с того царства и народа, что не могли отыскать тебя. А теперь ты говоришь, пойди скажи господину твоему, Илия здесь? Амин. Амин. את מה שאנחנו רואים, אליהו עכשיו הוא הולך כמרכבה, נגד כל דבר שהוא יכול לפגוש עכשיו. И мы видим, что сейчас Илья идет как танк против всего того, что он может увидеть на своем пути. אבד של אחיו, שפגש אותו וזיהה אותו, הוא אומר, זה אתה? הוא אומר, כן, זה אני. И раб Ахава, который встретил его, говорит, это ты, Илья? И он сказал, да, это я. ואומר, לך תגיד לאחיו. עכשיו, עבדיהו אומר, הוא מפחד לומר אפילו, לאחיו שהוא פגש אותו ומצא אותו, את מה שרצה אחיו, כן, לתפוס את אליהו. И Авдий боится даже идти и говорить царю, потому что то, что царь хотел, это не просто, чтобы кто-то встретил Илью, но хотел схватить его и мертвить. Вы умер лолех, аль тифахет. И Илья говорит ему, иди, не бойся. И Авдий идет и говорит ему. עכשיו, בוא נתקדם קצת, ואיזה אומץ לב עכשיו אנחנו רואים בתוך אליהו הנביא. И давайте продвинемся дальше. В истории мы видим здесь очень большую смелость внутри сердца Илии. אני חשבתי הרבה על קטע הזה, זה הרבה שנים לא נותן לי כאילו לעזוב את הסיפור הזה. И я много размышлял над этим кусочком. Очень много лет я думаю, и этот кусок... עד היום, הרגשה שלי שהקטע הזו מאוד מאוד עשירה. Меня не оставляет. И до сих пор я думаю и вижу, что это очень-очень богатый кусочек. Элияху олех, ву ахшав погеш эт Ахав, ва Ахав омер ло килу, зе ата, ахарта кол аам, омер ло, зе ата, леэфек, зе ата ахарта кол аам, ло они. И он говорит ему, ты ли это, который смущаешь Израиля? Ахав говорит Илии. Но Илья говорит, нет, это ты смущаешь Израиля. В пасук 19 Элияху омер, ата, омер ле мелех, кен, омер, кабец ли кол аам Исраэль, они рутся ликроть апсуким, ми 19, ואתה שלח קבוץ אליי את כל ישראל אל הר הכרמל, ואת נביאי בעל, 450 ונביאי האשרה 400 אוכלי שולחן איזבל. Теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кармил и 450 пророков Вааловых и 400 пророков дубравных, питающихся от стола Изавели. אנחנו רואים שהוא פועל בצורה פתוחה. Мы видим, что он открыто действует. הוא אומר לך וקבץ שלח את האנשים וקבץ לי כל העם ישראל. הוא אומר תקבץ לי. Он говорит, собери мне по всему Израилю всех вот этих пророков. מה אנחנו רואים? שהוא שולט בצורה רוחנית על כל דבר שצריך להיות עכשיו. Мы видим, что он имеет полную духовную власть над всем, что сейчас происходит. בוא תחשוב, בן אדם אחד. Подумайте, один человек. הוא אומר, קבץ לי כל העם ישראל על הר כרמל. Он говорит, собери мне весь народ израильский на... והוא יודע שעם ישראל. הוא לא יכול עכשיו לומר כן ולא, כי הם גם מכירים את אליהו. Он говорит, собери мне весь народ на горе Кармель. И народ также знает, что они сейчас не могут выбирать, пойти им или не пойти. Они пойдут, они сами знают пророка Илию. וכל ההתנגדות הוא לא נגד עם. То есть все противостояние это не против народа. נגד נביאי שקר. Но против лжепророков. אהובים שלי, אנחנו פה בארץ ישראל גם מבשרים. המלחמת רוחני שלנו לא נגד אנשים ולא נגד עם ישראל. אנחנו מתנגדים נגד רוחות ששולחים נביאי שקר, מורי שקר לארצנו. И возлюбленные, мы здесь, земле израильской, воюем против тех лжедухов и лжепророков, которые посылаются к нам сюда. אנחנו היום נמצאים כמעט באותו מצב. Сегодня мы находимся почти в таком же положении. כי עם טובע פשוט באלילות. Потому что народ просто утопает в идолопоклонстве. אני לא זוכר כמה שנים כבר, אני לא רוצה ללכת לקריון ביאליק. Я уже не помню, но сколько лет я не хочу идти в Кирьон, в Бялике. 5-6 шаним, ки раити шама эле кишуфим везе йошвим башура ришона шама, мамаш бапроздор, им кадур каха цалул, кишуфим, каха патуха кол. И я не хочу идти туда, потому что я видел, как сидят всякие волшебницы с шарами, со всеми вот этими делами, и вот так вот открыто целый ряд сидит таких. כן, מזמינים בו, אנחנו ננחש לך. Идем, я тебе погадаю, поугадываю. לא רוצה. Я не хочу. אני לא מנחש. Я не гадаю. אני יודע בוודאות מה מחכה. Я точно знаю, что будет. למה שאני צריך לנחש? Для чего мне угадывать это? אליהו, המטרה שלו, הוא לא מתנגד נגד עם. ואנחנו גם לא מתנגדים אפילו נגד, אולי מישהו חושב נגד דתיים, וזה לא צריך להתנגד, אנחנו חייבים להחזיר אותם לאמונה. И мы противостоим не против народа, не против религиозной части, мы должны вернуть их. זה עם שלנו. Это наш народ. אחים ואחיות שלנו. Наши братья и сестры. ואליהו אומר, קבץ לי את כל עם ישראל, וגם 850 נביאי שקר. Илья говорит, собери мне весь народ и 850 лжепророков. כן, 450 ועוד 400 אשר אוכלים על שולחן איזבל. 450 и еще 400, которые кушали от стола Изавели. אנחנו יודעים שהוא אמר, יתנו פר להם וגם לי, הוא אומר, אני גם אקח פר אחד ויכין אותו. И мы знаем, что он сказал, выберите себе одного тельца, и я выберу тельца и приготовлю его. כן, תכין אותו לזבח, אבל אל תשימו אש. Приготовьте его к жертвоприношению, но огня не кладите. תנאי מאוד קשה. Серьезное условие. אבל אנחנו בוא נזכור בכתבי הקודש, מי זוכר מתי זה היה, בלי אש הקורבן, העולה הייתה נשרפה, מי זוכר? Но в священных писаниях есть случай, кто помнит, когда жертва была поедена без огня. אברהם אבינו, נכון. אברהם отец наш, правильно. והמקורות שלנו. И наши источники. כן, המדרש אומר ש דווקא זה בכתבי הקודש ששלמה המלך היה הקריף את הקורבן אותו הדבר. И Мидраш говорит, что Соломон, царь Соломон. לא, לא, לא, זה בכתבי הקודש. Написано в священных писаниях, как он приносил жертвы. כן, ששלמה המלך הכין את בפתיחת בית, כן? אותו דבר היה. При открытии храма было то же самое событие. אש נפל מן השמיים. Огонь с небес упал. כן. והמדרש אומר שאש היה תמיד על המזבח והקרשים לא ישרפו. И Мидраш говорит, что огонь всегда был на жертвеннике и дрова не сгорали. וכל האלה שהיו מוכנים קרשים על יד, זה היה פשוט ספר, זה היה סדר. А все те дрова, которые лежали рядом, было просто на всякий случай по порядку. אנחנו זוכרים שאליהו הנביא שהיה מתפלל ש באו 50 חיילים, כן, לתפוס אותו, כאילו לעצור אותו ולהביא למלך, הוא שרף שני קבוצות ב-50 גם. Когда пророк Илия сидел и прислали к нему один раз 50 солдат и второй раз и всех их пожрал огонь. אז בן אדם הוא רב ניסיון. То есть Илья уже человек, имеющий опыт с этим. הוא רב ניסיון של היחסים עם בורא העולם. И у него есть обширный опыт отношений с Творцом. והוא יודע שהוא צודק. И он знает, что он прав. וגם אנחנו צריכים לדעת שאליהו בא לא להגן את השם שלו, לא להגן את איך מקבלים אותו, כן? И мы знаем, что Илья пришел не для того, чтобы защитить свое имя или как-то исправить свое положение в обществе. Он пришел, чтобы вернуть народ израильский к Богу. И он уверен, что Бог с ним. עכשיו, כתבי הקודש אומרים לנו שהם הכינו את הפר ואליהו הכין פר. И мы видим, что они приготовили тельца, и также Илья приготовил тельца. וכתוב, ויקראו בקול גדול, ויתגודדו, במשפטם ובחרבות וברמחים עד שפך דם עליהם, זה היה מהבוקר עד הצהריים. И с утра до полудня мы видим, что они кричали, резали себя и призывали имя Вала. Клум. Но ничего не произошло. Илияху שהכין את הכל. Илия, который приготовил уже все. הוא אמר לשפוך גם ארבעה קדים, ארבעה דליות, כן, של המים. הוא עשה תעלה. כולם יודעים את הסיפור. Он обкопал жертвенник вокруг и сказал пролейте 4 ведра воды. ועוד פעם. И еще раз. ושלישי. И третий раз. למה? Почему? הוא יודע שאם טיפול אש מן השמיים. Он знает, что если спадет огонь с неба. לא משנה, מים, לא מים, רטוב, יבש. Вода, не вода, мокрое, сухое. הכל יישרף. Все сожжено будет. הכוונה שלו לא הייתה שאש זיגיץ עכשיו פתאום יגיע לקרשים וזה נדלק. И его цель была не в том, что вот сейчас какой-то маленький огонек, мы его сейчас раздуем, и оно все... какое-то такое будет. Он как бы так подбросит огонька немножко, оно начнет разжигаться и так далее. Он не делает комбины. Он все наполнил водой и молился. Эли аю митпалелим מבוקר עד הצהריים. Служителя Вала молились с утра до полудня. התפילה של אליהו הנביא כמה שניות. Молитва пророка Илии занимает несколько секунд. כמה שניות, רבותיי. Несколько секунд, друзья. מפסוק 36. 36 стих. ויהי בעלות המנחה, ויגש אליהו הנביא, ויאמר, אדוני אלוהי אברהם יצחק ישראל, היום יוודע כי אתה אלוהים בישראל ואני עבדך, ובדברך עשיתי את כל הדברים האלו. ענני אדוני, ענני, וידעו העם הזה כי אתה אדוני אלוהים, ואתה הסיבות אותם את לבם אחורנית. אמן. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илия пророк и сказал: Господи Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познают все день, что ты один Бог в Израиле, и что я раб твой, и сделал все по слову твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня, и да познает народ сей, что ты, Господи Бог, и ты обратишь сердце их к себе. Аминь. Амен. הקטע הזאת אומרת לנו שאנחנו צריכים להיות חופשיים מסטיגמאות רוחניות שיש אצל כל אחד. И этот кусочек нам говорит о том, что мы должны быть свободными от всяких стереотипов и клише. כל התפילה כמה שניות. Вся молитва это просто несколько секунд. איזה כוח יורד. Но какая сила. מה זאת אומרת? Что это значит? לפעמים אנשים חושבים צריך קודם כל חצי שעה להתפלל בלשונות. Люди иногда думают, сначала нужно полчаса на языках помолиться. אחר כך לקרוא כתבי הקודש. Потом почитать Библию. ועוד להתפלל בעברית או ברוסית או באנגלית, איך שמתפלל כל אחד. И еще помолиться на русском, на иврите, на английском. ועוד פעם להתפלל בלשונות. А потом еще на языках. אליהו מתפלל כמה שניות. פרורוק אליה מולצה נסקלקה סיקונד. בוא תזכור את מה שאמר לו לאלישע, נאמן. И вспомним, что сказал Елисей Нейману. אצל נאמן אותו הדבר, היה סטיגמה. У Неймана точно так же был стереотип. אלישע יושב בתוך הבית שלו. Елисей сидит в своем доме. בא נאמן. Приходит Нейман. על הרכב. На колеснице. מפואר. Очень так торжественно. פתאום יוצא עבד, אומר, עבד, אפילו לא נביא, אומר לו, לך תתווה שבע פעמים בירדן, זהו. И выходит слуга, даже не сам пророк, и говорит: иди там в Иордане, окунись 7 раз, и будешь здоров. И Нейман сразу же разозлился, он спрыгнул со своей колесницы. Я подумал, сейчас выйдет пророк. Поднимет руки к небу. Закроет глаза. Ягид машу то вехазак. Скажет что-то хорошее и сильное. Стигма. Это стереотип. Анахну цехим льет хувшим лама. Мы должны быть свободными. Почему? Элохим ло поэль дереха стигмаот. Бог не действует через стереотипы. Анахну цехим ладат лакшов эт бат коль шело. Мы должны слышать голос Духа Святого. Ани гам митпалель белешонот. Я тоже молюсь на языках. Авал кшава шели коль ацумат лев эт ма шеомерет ли бат коль. Ани царих ладат велеаргиш. Но все мое внимание и весь мой слух сосредоточен на голосе Духа Святого. Я должен слышать и чувствовать. Если нет, ты будешь идти как слепой. Все идут, и я иду. Но мы видим здесь, что весь народ идет неправильно. Велиаху от Ешива Элафим нишмерим эцел Элухим, аваль по йоцел этмуна рак эхад. И еще есть 7000 тех, кто верят в Бога Израилева, но здесь Илья один противостоит. Один против всех. А бенадам, ше мухан ламут ле агдашат Ашем. Человек, который может умереть кидуш Ашем, во славу Божию, у ло мифахед, он не боится. Олеха досов. Он идет до конца. И небеса открылись для него. Если он не преследует какие-то личные цели. Если человек хоть немножко рассчитывает на что-то свое, то Бог не будет действовать. Это очень важно. Он ויראו כל העם ויפלו על פניהם ויאמרו אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. ויאמר אליהו להם, תפסו את נביאי בעל, איש אל תמלט, אל ימלט מהם. ותפסו וירידם אליהו על נחל קישון וישחיתם שם. אמן. С 38 стиха. «И не спал огонь Господень, и пожрал все сожжения и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидел это весь народ, и пал на лицо свое, и сказал, Господь Бог, Господь един есть Бог. И сказал им Илья, схватите пророка Ваалову, чтобы ни один из них не укрылся, и схватили их, и отвели, и отвел их Илья к потоку Кисон, и заколол их там». Аминь. Аминь. תמיד אנחנו רואים בכתבי הקודש שהוא לא מרחם על נביאי שקר. И всегда в священных писаниях мы видим, что нет милости для лжепророков. הוא שוחט אותם. Он их закалывает. כי רוחניות זה דבר מאוד שונה מ... Потому что духовность очень сильно отличается от гуманизма. הם פשוט כל הנביאי שקר הם היו שוחטים את העם שנים, שנה אחרי שנה. Потому что все эти лжепророки, они годами закалывали народ. מול השמיים, אנשים פשוט טובים באלילות. Духовно, люди просто погибали в идолопоклонстве. ואליהו בא והוא מנקה, והוא ממש חותך נמק על גוף של ישראל, הוא לא חותך, כאילו, הבשר, הוא חותך רק נמק. И то, что пророк Илия отрезает от народа, это то, что уже и так омертвело. Он не режет по живому народу. Он режет гангрену, которая на народе. Немек – это гангрена. И אנחנו פשוט צריכים לקחת מזה שיעור. И отсюда мы просто должны взять урок. בוא נזכור, לא מזמן הייתה לנו, היה לנו חג, חנוכה, כן? И давайте вспомним праздник Хануки. וגם פורים. И Пурим. כן, פורים. אז מרדכי הוא גם היה אחד עומד נגד אמן וכל הכוח שלו. Мордехай один противостоял против Амана и всей его силы. Негет хуким шеяца Аман. Против законов, которые постановил Аман. Левад. Один. Ото давар Ильяху Анави. Точно так же и пророк Илия. Ве Мордехай у Ая Шени, ахаре Ахашвирош. И Мордехай, он был второй по после Артаксеркса. Харках, кен? После этих событий. Мой Иосиф ба Мицраим. Как Иосиф в Египте. Ве Шимшон, ото давар, у яца левад, эхад, негет элев иш, негет коах агадол. Самсон точно так же воевал против тысячи людей, против больших сил. Ещё дугмаот батанах. Ещё есть примеры в Библии. Эле шаю хаэлей шела Давид. Солдаты Давида. Зе Сефер Шмуэль Бет. Это книга Второе Царство. Кав Гимель. Пасук Шмоне. 23 глава, 8 стих. Эле шемот агибурим ашер ли Давид. Эшев бешевет тахкмони. ראש השלישי הוא עדינו על 800 חלל בפעם אחד. Вот имена храбрых у Давида. Исбосев, ахманитянин, главный из трех. Он поднял копье свое на 800 человек и поразил их в один раз. אחד נגד 800 איש. Один против 800 человек. וגיבר. И победил. Ки зе акол рухани. Потому что это все духовное. Ани ашаву ани хашавти аль носе, ве кулам юдим это сипур аль 300 яваним, ашер амду негет Ашур. И сегодня, на этой неделе я размышлял, и все знают историю про 300 спартанцев. А? כולם מתו, נכון? Все умерли, правда? ושלוש מאות חיילי של גדיון? А 300 солдат Гедеона? כולם חזרו הביתה. Все вернулись домой. והם היו מתנגדים נגד 120 אלף לפחות. זה לפי כתבי הקודש. По писанию они противостояли как минимум 120 тысячам. 300 איש. 300 человек. הרגו את כולם. Всех убили. וחזרו הביתה, אף אחד לא ימלט מאיתם. И вернулись домой, никто не из них не погиб. זה אלוהים שלנו. Это наш Бог. כל אחד מאיתנו הוא יוצא לשדה, ואני אומר, גם אחד הוא חייל בשדה. Каждый из нас выходит на поле битвы, и я говорю, что каждый он в поле войн. אבל אנחנו לא בונים מלכות השמיים לבד. Но мы не строим Царство Небесное в одиночку. Бияхад. Вместе. Бецевет. Командой. Амен. Аминь. Но каждый воюет на своей территории. Есть еще один гибор, бен агиборим, шею яхад им Давид, это псуким 11 и 12, текри бе вакаша вика, что апелестим аю совим это кол аам, אחד амад негет כל הפלישתים וגיבר אותם והוא עצר את זה. И еще есть один из главных героев у Давида, который описан в 11 и 12 стихах. За ним Шама, сын Аги, Гарирянин. Когда филистимляне собрались в Фирию, где было поле, засеянное чечевицей, народ побежал от филистимлян, то он стал среди поля и сберег его, и поразил филистимлян, и даровал тогда Господь великую победу. Аминь. Все боятся. Борхим. Убегают. ואחד אמר, מה זה דבר הזה? Один сказал, что это? ועמד נגד כולם, ועצר את זה, וגיבר. И стал против этого и победил. בוא נזכור את הסיפור דוד נגד גוליית. Давайте вспомним также историю Давида и Голиафа. 40 יום. 40 дней. הוא היה מקלל עם ישראל. Голиаф, он оскорблял народ израильский. כן? פתאום הגיע איזה בחור. Вдруг пришел какой-то парень. אפילו בחורчик. Даже паренек. כן? הוא אומר, מה זה הדבר הזה? מה אתם סובלים את זה בכלל? И говорит, что это здесь происходит? Как вы вообще это слушаете? מה זה? Что это? הרג אותו. Убил его. חתך לו ראש. Отрубил ему голову. וברגע הזה כל העם ישראל. И в этот момент весь израильский народ побежал. И тфису омец. Вдруг они наполнились смелостью. Аминь. Аминь. אני נותן את הדרשה כדי שאנחנו נדע שאולי ביחד, אולי באחד, אנחנו נהיה במצב שמאיתנו יהיה תלוי הגורל של הצוות, של הציבור, יכול להיות של עם ישראל. Почему я говорю? Потому что, возможно, в жизни наступит такой момент, когда от одного человека, от кого-то из вас будет зависеть судьба какого-то общества или даже всего израильского народа. ושאנחנו נהיה חזקים לעמוד נגד הכל. И чтобы мы были сильными противостоять против всего этого. לא דרך כוח פיזי. Не физической силой. זה הכוח רוחני. Но духовный. ואנחנו חייבים להתמלות בכוח הזה מיום ליום. И мы должны каждый день наполняться этой силой. לנקות ולטהר את עצמנו. Очищаться и освобождаться. אותו דבר ישוע, הוא היה אחד נגד כל העולם, עזבו אפילו תלמידים. И также еще он был один против всего мира. Тем зухрим, ахари Песах ахарон. Вы помните, после последней Песаха. Балайла ахарона. Последнюю ночь свою. Афилу кола талмида вазву. Даже ученики его оставили. Везе ая гам, зе ая аколь рухани. И это было все духовное. Эм рацу льот яхад ито. Они хотели быть вместе с ним. זה היה בלתי אפשרי, מעבר לכוחות. Но это было выше их сил. וישוע לבד. וישוע один. נגד כל העולם. Против всего мира. נגד סטן. Против дьявола. נגד רוחות. Против всех духов. נגד מוות. Против смерти. וגיבר. И он победил. כי הלך עד הסוף. Потому что шел до конца. והוקם מן המתים ביום שלישי. И он в третий день воскрес. והוא אמר לכו אחריי. И он сказал, идите за мной. אנחנו צריכים ללכת אחריו. Мы должны идти за ним. כדי להריש מלכות השמיים. Чтобы наследовать царство небесное. כתוב שמלכות השמיים יורשים בכוח. זה לא בא לבד לחייך. И написано, что Царствие Божие усилием берется. Само по себе в твою жизнь оно не придет. מה זאת אומרת יורשים בכוח? А что это значит, силой берется? זאת לא אומרת שאנחנו משפילים אנשים כדי לקחת איזה שטח. Это не значит, что мы унижаем других людей, чтобы захватить какую-то территорию. אנחנו משתמשים בכוח. Но это значит, что мы используем силу. נגד חט. Против греха. נגד כל דבר רע שקם נגדנו. Против всего плохого. וכתוב שזה לא פשוט, זה לא קל. И написано, что это не просто, это не легко. כדי להריש מלכות השמיים, אנחנו חייבים להשתדל ולהשקיע כל הכוחות שלנו. Чтобы унаследовать Царство Небесное, мы должны стараться и вкладывать все свои силы. אז אנחנו נהיה בשמיים. Тогда мы будем на небесах. ואני פשוט רוצה לעודד את כולם. Хочу всех подбодрить. שבכתבי הקודש יש מלא אנשים שעמדו אחד נגד הרוב. Что в священных писаниях есть много людей, которые стояли в одиночку против многих. בעולם הזה. В этом мире. אחד הוא לא חייל בשדה. Один в поле не воин, говорят. למה? Почему? כי כולם פועלים באותה כוח. Потому что все используют одну и ту же силу. זה כוח גשמי. Это земная сила. כסף. Это деньги. יחסים. Это отношения, связи. קשרים, נכון. אחד הוא לא חייל. И один не воин. אבל כשאחד רוחני יוצא לאותו השדה. Но когда один духовный человек выходит в то же поле. למה הוא יכול להתגבר? Почему он может победить? כי מי שבתוכו. Потому что тот, кто внутри него. הוא יותר גדול מכל העולם הזה. Он больше всего этого мира. והוא כבר גיבר. И он уже победил. אז אם אתה תיתן לו מקום בתוכך. Если ты дашь ему место внутри себя. אם אתה תיתן מקום בקרבך לרוח הקודש ולישוע המשיח. Если ты дашь ему место внутри себя Духу Святому и Иешуа Мессии. גם אתה תקבוש את הניצחון. Ты также одержишь победу. Амен. Аминь. בוא נתפלל. Давайте помолимся. אבינו מלכנו. Отец наш, царь наш. תודה לך, אבא, שאתה נותן לנו דרך כתבי הקודש דוגמאות ואתה מחזק אותנו. Спасибо тебе, Отец, что ты через священное писание даёшь нам примеры и укрепляешь через них. אני יודע שכל אחד מאיתנו הוא זקוק בדוגמה הזאת, ואנחנו פשוט זקוקים לדעת שיש בנו כוח. И каждого из нас ты укрепляешь этим примером, и мы нуждаемся в том, чтобы знать, что внутри нас есть сила. תעזור לנו ללכת עד הסוף, לבשר עד הסוף, ולהתגבר כל העולם וכל התנאים שעומדים נגדנו. Помоги нам идти до конца и благовествовать до конца против всего, что происходит вокруг нас. גם תן לנו לאהוב כל אחד מדור אנושי כדי לבשר באהבה. Дай нам также любить каждого из рода человеческого, чтобы благовествовать ему. ולשנות רק חטא, עוון ופשע. И ненавидеть только грех, беззаконие. בשם ישוע המשיח אדוננו. Во имя Иешуа Мессии Господа нашего. Амен. Аминь. יברכך אדוני וישמרך יאר אדוני פניו אליך ויחונך ישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום ישא אדוני פניו אליך